что выглядит на картине хуже, чем в жизни? Гвоздики, аир, цветы вишен. Мужчины и женщины, красоту которых восхваляют в романах. Что выглядит на картине лучше, чем в жизни? Сосны, осенние луга, горное селение, тропа в горах. Что утратило цену? Большая лодка, брошенная на берегу во время отлива. Высокое дерево, вывороченное с корнями и поваленное бурей. Ничтожный человек, распекающий своего слугу. Женщина, которая сняла парик и причесывает короткие жидкие пряди своих волос. Старик, голый череп которого не прикрыт шапкой. Когда сжимается сердце? Когда глядишь на состязание всадников? Когда родители выглядят хуже обычного? Когда маленький ребенок не берет грудь? Кто умиляет? Детское личико, нарисованное на дыне. Ручной воробышек, который бежит в припрыжку за тобой, когда ты пищишь на мышиный лад. Тю-тю-тю. Ползающий ребенок 2-3 лет. Девочка, подстриженная на манер монахини. Мальчик лет 8-9, читающий книгу. Его тонкий детский голосок проникает прямо в сердце. Цыплята, бегущие впереди тебя на длинных ножках. Что ночью кажется лучше, чем днем? Блестящий глянец темно-пурпурных шелков. Хлопок, собранный на поле. Волосы дамы, красивыми волнами, падающие на высокий лоб. Звуки семиструнной гитары. Люди уродливой наружности. Голос кукушки. Шум водопада. Автор записок от скуки. Кенко Хоси, 1283-1350, сосредоточивается в своих повествованиях на элементах природы и общества в системе общения, показывает, каким образом социальное и природное переплетаются в поведении людей. Кенко Хоси отражает религиозные мировоззренческие особенности японцев, показывает натуру различных классов, их большую близость ко всему земному, чем к небесному. Из уст автора записок мы воспринимаем живую непосредственность мироощущения японцев. Здесь достаточно сослаться лишь на некоторые места записок. Стремление всенепременно подбирать предметы воедино есть занятие невежд. Гораздо лучше, если они разрознены. Мы не задумываемся над тем, что такое миг. Но если миг за мигом проходит, не останавливаясь, вдруг наступает и срок, когда кончается жизнь. Поэтому праведный муж не должен скорбеть о грядущих в далеком будущем днях и лунах. Жалеть следует лишь о том, что текущий миг пролетает впустую. Ежедневно мы теряем, и не можем не терять, много времени на еду, удобство, сон, разговоры и ходьбу. А в те немногие минуты, что остаются свободными, мы теряем время, делая бесполезные вещи, говоря о чем-то бесполезном и размышляя о бесполезных предметах. Это самая большая глупость, ибо так уходят дни, текут месяцы и проходит вся жизнь. Если человек, которому перевалило за 40, иногда развратничает украдкой, ничего с ним не поделаешь. Но болтать обо всем ради потехи, разглагольствовать о делах, что бывают между мужчиной и женщиной, ему не подобает. Это отвратительно. Говорят ведь, что тяга ко всему редкостному, стремление противоречить, есть несомненный признак людей ограниченных. Искусство, в которых мастерство не достигнуто и к 50 годам, следует оставить. Много есть в мире непонятного. Непонятны, например, причины, по которым находят интерес в том, чтобы по любому поводу первым делом выставлять саке и принуждать напиваться им. Хотя саке и называют главным из 100 лекарств, все недуги проистекают от него. Ведь проповедовал же Будда, что тот, кто, взяв вино, поет другого человека, в течение 500 перерождений родится безруким существом. Но, несмотря на то, что мы считаем вино таким противным, бывают случаи, когда и самим нам трудно от него отказаться.